На балах в среднем два отделения. Первый танец спокойный, открывает хозяин бала, или император со спутницей, или хозяйкой бала, если посещает чужой бал. Участвуют вообще все, разве что кроме тех, кто не может ходить. Это как в тренингах, первые полчаса, игры на сложивание. Так и тут, первый танец, знакомство всех, со всеми. Напоминает ручеек, спокойный темп, это потом танцуют так, что ноги не держат, но первые танцы, спокойные, и вальс, кстати, второй или третий, не позже и не раньше, чаще третий, всего до 20 танцев в двух отделениях, между отделениями стол с легкими закусками и легким же алкоголем, около 4 часов в среднем, но бывали балы и по 8 часов, пожилые и те, кто не хочет танцевать, после первых обычно 3-5 обязательных танцев расходились по группам интересов, или к столикам карточной игры. Глава 23. В зал мы входим парами. Первыми идут, конечно же, Елецкие, по титулу, и это прекрасно, у меня образуется несколько секунд на то, чтобы быстро пробежаться глазами по присутствующим. Огромный светлый зал нас встречает множеством внимательных взглядов, причем прямых я не замечаю, разве что кроме очень радостного княгини Елецкой. Отмечаю, как она отправляет нам навстречу своего среднего сына. А вот от остальных, не столь знакомых мне людей чувствуется именно что интерес, а вот взглядами они предпочитают с нами не пересекаться. Кир, тут же приходит мне мысль лиса, я немного теряюсь. Тебе что сейчас будет важнее, из ощущений вокруг, какие варианты? Тут же уточняю, а весь спектр, от ненависти, на одном краю, до очень дружелюбного отношения на другом, оценивающий интерес, откровенное желание, просто интерес, презрение, с чего начать, шикарно, ненависть пока опускаем, в ближайшие минуты реализовать ее все равно не получится, взвешиваю, неторопливо отправляемся навстречу Павлу, так что давай начнем с откровенного желания, ну и если будем пересекаться с ненавистью, то предупреди, хорошо, конечно, мог бы и не говорить, мысленно кивает лис, с желанием просто, если посмотришь правее, то увидишь группку молодых людей вокруг женщины в лиловом, бросаю туда взгляд, женщина лет 30, очень уверенная, одета скромно, но, кажется, дорого, вокруг нее четверо молодых парней, лет 18, стараются угодить и поймать ее взгляд, неожиданно встречаюсь с ней глазами, и тут же пробегаю взглядом дальше, чтобы не получилось такого, безмолвного диалога. Да, тут я понял твою мысль, мысленно хмыкаю. Анки, похоже, тоже замечает взгляд, и чуть сильнее сжимает мою руку. Вообще без разницы, тихо чуть наклоняюсь к милой. Анки слегка кивает. Кстати, одна из точек ненависти там же. Юноша, в синем, стоит спиной. Понял, что следующее. Так, интерес, интерес, эти две группки пропускаем, оценка, лис мысленно указывает на Матрону с дочерьми, еще одна оценка, напарник, этих пропускай, спокойно говорю лису, и так понятно, что тут много барышень на выданье, и ты, или я очень интересная партия, пусть даже и второй женой, мешать им может только император в опекунах, так что до понимания обществом моего и твоего статуса они безопасны, а у них практикуется две жены, редко, но император же обмолвился в свое время, думаю и остальные параллели провести могли, чуть вздыхаю, по отдельности, мы будем долго их всех перебирать, давай только про откровенное желание, чтобы случайно не попасть в непонятное, и про ненависть, остальное пока не так важно, дружеское расположение мы и так поймем, хорошо, тогда пока безопасно, один очаг ненависти я тебе назвал, другой был довольно далеко, но сейчас я ничего в нашу сторону не чувствую, а и ладно, наверное отвлеклись, еще за вечер успеем пересечься, нас перехватывает Павел, Кирилл Олегович, Анастасия Олеговна, позвольте выразить свою радость от встречи, пойдемте, прошу вас, мама очень хотела бы с вами поговорить, переглядываемся с Мстиславом, легкий кивок, и мы все спокойно следуем за средним Елецким, только Елизавета чуть глубже вздыхает, чем обычно, Кирилл, Настя, как я рада вас видеть, княгиня Елецкая даже на секунду пытается привстать с переносного кресла, она действительно рада и совершенно этого не скрывает, представьте своих спутников пожалуйста, Кирилл Олегович, мой побратим, говорит лис, я склоняю голову, технически, Виконт Высоков это скорее он, наверняка тут очень интересная история, улыбается Елецкая, и переводит взгляд на Анки, теть Маш, это Анки, тут же подхватывает Настя, внучка главного шамана Юга-Тайги, и жена брата. Я рада познакомиться с вами. Чуть склоняет голову Янки. Сейчас я даже немного не узнаю свою милую. Почти безэмоциональное лицо, разве только уголки губ чуть приподнимаются в доброй улыбке. Очень гордая, даже немного надменная осанка, правда не именно в сторону княгини, а скорее как новая маска. В каком-то смысле, Атанки сейчас веет властью, что в общем-то и соответствует действительности. Вот только мне непривычно, но милый это даже идет. Взаимно, девочка, не против, если я буду тебя называть по имени? Серьезно спрашивает княгиня. Друзья брата мужа, мои друзья. Опять же, уголками губ улыбается Анки. Не против. Вот и славно. Княгиня тут же переводит взгляд на Настю. Вы очень быстро покинули нас в тот раз. Мы не успели ни тебя, ни твоего брата, переводит взгляд на Лиса, поблагодарить. Я настаиваю на вашем новом визите к нам в поместье. Анастасия Олеговна, мне рассказали, от чего вы меня спасли, прижимает руки к груди Павел. И когда я вас встретил в опере, то надеялся поговорить и передать приглашение мамы, но вы так быстро исчезли, что я просто не успел. И ты, дочь, приезжай, улыбается княгиня, одной фразой разрешая все сомнения Елецкой-младшей. Ведь приезжай это не возвращайся. Значит, княгиня соглашается с позицией дочери о самостоятельности и принимает ее как общую рода. Красиво, мама. Елизавета бросается к креслу своей матери. Ну все, дочка, все. Раз выросла, значит выросла, вздыхает. Дети очень быстро растут, и родителям нужны силы, чтобы это принимать. Мстиша, переводит взгляд на Елецкого-младшего. У вас получилось? Показывает глазами на Лиса. Мы живы, спокойно и с улыбкой говорит Мстислав. Добавляет со значением. Оба. Павел переводит взгляд с матери на брата и сестру, и почти успевает задать вопрос. Не здесь, Павлуша, прерывает его княгиня. Видно, что от понимания и гордости за своих детей у нее перехватывает дыхание. Дома. Но пока прими для себя, что Лиза и Мстислав имеют право на свои дома внутри нашего рода, и это заслуженно. Или вы хотите уйти в другой род? Немного обеспокоенно бросает на Лиса взгляд княгиня. Нет, мам. Все так же спокойно, переглянувшись с сестрой, отвечает Мстислав. Дома это отлично. Бросает взгляд на меня. Мы сами связали себя союзническими обязательствами, но мы не настаиваем, чтобы к ним присоединялся весь род. От лица рода Елецких, я подтверждаю союз. Тихо, но торжественно говорит княгиня. Любая наша помощь не выплатит тот долг, который появился с недавних пор у нас к вам, смотрит на Настю. Сестра и Лис оглядываются на меня. Я быстро соображаю. Я подтверждаю союз моей семьи, моего дома, аккуратно обхожу вопрос родов. Оглядываюсь, делаю небольшой подшаг в бок, так чтобы мои слова нельзя было прочитать по губам со стороны остального зала, и очень тихо добавляю. И не уходите с приема до конца. Будет интересно, а для вас особенно. Вы имеете в виду, ахает княгиня и прерывает себя на полуслове. Не уйду. Теперь даже мысли не возникнет. Никитка тут же обращается к своему порученцу. Распорядись, чтобы экипаж теперь подали к концу бала, а не к перерыву. Порученец тут же отступает назад и отсылает одного из носильщиков в кресло с поручением. Княгиня благодарно мне кивает и вновь обращается к своим детям. Мстислав, я разблокирую твой счет уже завтра, аккуратно приподнимает Елизавету, будет дочка, тебе я тоже выделю счет, и домом в Новгороде можете пользоваться как своим, хватит по гостиницам останавливаться. Немного проговаривается княгиня, показывая, что аккуратно и издалека за своими детьми она все-таки смотрела. Лиза и Мстислав переглядываются и улыбаются немного даже горделиво. «Мам», — начинает Мстислав, — «с недавних пор, Лиза ну очень завидная невеста, да и я тогда же перестал даже слегка нуждаться в средствах. Как это получилось?» — беспокоится княгиня. «Вас нужно защищать, боюсь, это я виноват». Мягко встреваю в семейный разговор, но так как он касается уже моих тайн в каком-то смысле, избавляю Мстислава и Лизу от подыскивания уклончивых ответов. Все-таки клятвы пока связывают Елецких. Мстислав и Лиза поучаствовали в одном очень важном для империи проекте недавно, и их часть работ по результату была очень достойно оценена. К сожалению, некоторое время этот проект еще будет секретным, но, предполагаю, уже недолго. Мстислав бросает на меня вопросительный взгляд. Отвечаю ему легким пожатием плеч. И насколько хорошо оценена, интересуется княгиня. Думаю, усадьбу в черте Новгорода мы с Лизой можем себе позволить купить совсем себя не терзая, с небольшой долей гордости говорит Мстислав. «Да, это неожиданно», – переводит взгляд со своих детей на меня княгиня. «С вами дружить еще и выгодно, получается», – улыбается. «Что же, я теперь просто настаиваю на визите вашей семьи к нам в поместье, хорошо?» «Конечно, Мария Львовна, мы обязательно нанесем вам семейный визит, в ближайшее же время, всей, чуть подчеркиваю это слово, семьей». Княгиня кивает, и тут же переводит тему. «Предлагаю, пока бал не начинается, познакомить вас с новгородским дворянским обществом. Согласитесь взять меня в провожатые», — смеется глазами княгиня. «Безусловно», — чуть склоняю голову. «Буду только рад». «Мам», — аккуратно прерывает нас Лиза, — «можно я Настю с собой заберу? Я вижу своих подруг, а Насти в Новгороде несколько лет не было, я бы хотела ее с ними познакомить». Настя смотрит на меня, и я тихонько киваю. «Как бы то ни было, тут мы не совсем на дружеской территории, и небольшая опаска все же нужна, но сестра это понимает, да и большая она уже девочка. Если хотите, то конечно», — улыбается Елецкая, и Лиза с Настей быстро упархивают к стайке милых молодых барышень. Перевожу взгляд на Лиса. «Я помню и аккуратно слежу», — незаметно киваю. «А мы, пожалуй», — говорит Елецкая, — «начнем с вон того, не очень молодого, но интересного господина». Никита подает знак, и двое носильщиков приподнимают кресло княгини. Третий пристраивается позади. «Кириллы, Мстислав, как я рад вас встретить», — раздается знакомый мужской голос со спины. «Я переживал, что не скоро вас отыщу». Глава 24. Оборачиваюсь. «А, профессор, вы успели?» «Смотрю, к нам подходят недавно спасенные». «Да, Кирилл», — серьезно говорит профессор. «Простите мне мою бестактность», — слегка кланяется, — «но я не простил бы себе, если бы я вас упустил». «Пустое, Дмитрий Николаевич, кажется», — чуть улыбаюсь. Профессор чуть кивает. Елецкая с интересом смотрит на нас. «Кирилл, представишь?» — обращается ко мне. «Извините, Мария Львовна», — оборачиваюсь. «Анучин Дмитрий Николаевич, этнограф, географ, с племянницей. Недавно вернулся из императорской экспедиции. Профессор Новгородской академии, коллежский советник». Анучин кланяется. «Его племянница Ольга. Но, к сожалению, ничего больше про вас не знаю», — обращаюсь к девушке. «Ольга Анучина», — тихо говорит девушка, — «сопровождала дядюшку в экспедиции». «Ольга сирота», — уточняет профессор, — «так что она росла вместе со мной. Боюсь, что язык общения с проводниками или дикарями ей намного понятнее, чем правила нахождения здесь. Это моя вина, конечно же», — грустно заключает, — «но приказ императора игнорировать невозможно. Так что мы здесь, и боюсь, будем посмешищем». «Ни в коем случае», — вклинивается Лиза. «Вы же наверняка знаете множество историй, не правда ли?» Ольга несмело кивает. «Вы должны обязательно посетить мой салон», — тут же принимает эстафету княгиня. «Все достойные литераторы считают за честь выступить у меня на чтениях, так что ваши истории будут очень даже к месту». Анучин на секунду кидает на меня взгляд. «Княгиня Елецкая, Мария Львовна», — продолжаю представлять присутствующих, — «ее дочь Елизавета, моя жена Анки». Тут у профессора на секунду сильно расширяются глаза, как бы от удивления. «И, а с княжичем Елецким я, на удивление, знаком», — улыбается Анучин. «Вы, юноша, мне очень помогли при пересечении границы в Благовещенске, 1,5 года назад, как раз в начале нашего пути во внутреннюю Монголию. Без вашего вмешательства вся экспедиция могла пойти прахом, и я клял себя последними словами, что не выяснил, как вас найти сразу». Мстислав непонимающе смотрит на профессора. «Не обижайтесь, Дмитрий Николаевич, но я не очень понимаю, о чем идет речь. Вы в крепости были в тот момент, как я понял, за главного, и выслали нам помощь, хотя обязаны были этого не делать. Там как раз волна шла с пятна, а наша небольшая экспедиция была еще довольно далеко от форта. Что-то такое припоминаю», — слегка улыбается Мстислав. «Мне, кажется, еще выговор вручили тогда, но я вас так и не помню. Ваши люди помогли достичь крепости, нас познакомили, а потом как раз вернулось ваше начальство, и вас отправили под арест». «А, вспомнил, было такое». Майор орал как резанный, чуть зажмурившись с улыбкой вспоминает Мстислав. «Но меня очень быстро выпустили, и даже не оштрафовали. Давно это было, будто в другой жизни. Вот, и представьте мое удивление, когда троих людей, от которых не так давно зависела наша судьба, и которых я боялся не найти, встречаю здесь», — восклицает Анучин. «Интересно, Хмыкаю, почему вы не смогли бы найти меня с побратимом? Вроде бы, после лечения, вас должны были доставить в Новгород. Ну, в некотором смысле так и было, как в детской страшной сказке. Смеется Анучин, удивительно позитивный дядька. Я пришел в себя в черном-черном экипаже, за рулем и рядом сидели господа в черной-черной одежде. Ольга тогда еще не пришла в себя и удивительно спокойно спала рядом. Поэтому я не стал атаковать сразу же, да и не смог бы, скорее всего, как я понимаю, на мне были интересные оковы. Племянница профессора бросает изумленный взгляд на него. Черный-черный человек без знаков рода убедился, что я проснулся и не совершаю резких движений. Сказал мне, что нас вылечили, подтвердил, что мы в Новгороде, выдал большой кошелек, на первое время, по его словам, снял оковы, высадил у гостиницы и уехал вдаль на черном-черном мобиле без знаков принадлежности к роду. Похоже, твой отец решил не снимать сон со своих спутников и просто передал в Новгороде людям Марата. А у наших новгородских сотрудников какое-то нездоровое пристрастие к черному цвету, хмыкает Лис. Ты помнишь, ведь, похоже на то, ты прав. А конспирацию такую развел зачем? Думаю, случайно получилось. Или подумал, что профессора познает. Твой же отец известная фигура так-то, а это все не очень вовремя. Бойцы же Марата не знали предысторию, действовали строго по инструкции при работе с одаренными. Они же у жженого егеря через одного. А, ладно, спрошу, если вспомню. Неважно это, хоть и забавно. Смешно, конечно, оцениваю я. Тут музыка, ненавязчиво играющая последние четверть часа, становится чуть громче. И гости, будто получив невидимый сигнал, начинают потихоньку перемещаться ближе к противоположному концу огромного зала. Так, дети, скоро начнется ваш бал. Для вас всех, кроме Мстислава, это первый бал, я правильно понимаю? Спрашивает княгиня. Девушки соглашаются. Ольга, хоть по возрасту она чуть старше моих барышень, тоже не смело кивает. Княгиня удовлетворенно складывает руки. Тогда, немного неписанных правил. Девушки будто делают шаг к княгине, но это только кажется. Раз изменилась громкость музыкантов, значит очень скоро, буквально через четверть часа, будет выход его императорского величества. Большая часть приглашенных сейчас стараются занять место у трона, чтобы попасть на глаза Михаилу Александровичу. Елецкая смотрит на Ольгу. Вы тоже, если хотите, можете со своими провожатыми переместиться туда, но я бы не советовала. Идеальное место в придворной толпе, произносит с небольшим пренебрежением, такое, которое достаточно близко, чтобы о тебе помнили, но в то же время достаточно далеко, чтобы не мозолить глаза. Здесь его величество будет обязательно проходить, так что у трона вам делать нечего, затопчут. Далее, останавливается на секунду, вскоре, после выхода его императорского величества, к вам обязательно подойдет служитель с номером порядка вашей пары в первом танце. Не беспокойтесь, а вас не забудут. Этого номера придерживаться свято. Но ваши сопровождающие присмотрят за этим, правильно? Мы киваем. Конечно, присмотрит, удовлетворенно продолжает княгиня. Далее, больше одного танца подряд никому, кроме сопровождающего, обещать нельзя. И не более двух, одному приглашающему вообще за вечер. Я больше обращаюсь к тебе, девочка, смотрит на Ольгу, этим вы можете себя скомпрометировать. Анки, переводит взгляд на милую, вы тут как посланник Юга Тайги, правильно я понимаю ваше платье, и супруга Кирилла, милая согласно кивает. Тогда для вас правила намного более свободные, как и для представителей дипломатического корпуса. Если не захотите танцевать, то после первого обязательного танца я буду рада, если вы мне составите компанию. Я, как видите, обводит рукой свое кресло с носильщиками и улыбается, на бал хожу, в основном, посмотреть. Далее, если император захочет с вами поговорить, то помощники распорядителя бала вас обязательно пригласят. Сами не напоминайте о себе, наш император все помнит и узнает. Это больше для вас, Дмитрий Николаевич. Я ранее с вами знакома не была, что говорит о том, что такие мероприятия вы посещаете редко. Точнее, никогда, княгиня, с легкой усмешкой произносит профессор. Мои исследования просто не оставляют мне на это времяпрепровождение силы того же времени. Это, наверное, третий мой бал в жизни. Первые два были в очень отдаленной юности. И зря, хмыкает Елецкая. Я вот уверена, что фондирование на ваши исследования вы находите очень сложно. Профессор мнется. В каком-то смысле, Вы правы, на географические и этнографические изыскания Академия, к сожалению, довольно скупа, хмыкает Анучин, однако я многие экспедиции снаряжаю за свой счет, несколько даже гордясь этим фактом. Анучин чуть вздергивает голову. Вот, а если бы посещали общество, то и таких сложностей бы не знали, припечатывает княгиня, но, пустое. Далее, первые три танца довольно просты, так что не переживайте и не бойтесь. Негласно, дебютанток стараются не обижать, но все равно аккуратно перемещайтесь мимо признанных львиц бала. Могут наступить на подол, зацепить кружево, неудачно повернуться. Все, разумеется, совершенно случайно, но вам от их мимолетных извинений будет не легче, и в этом случае сопровождающие практически помочь не смогут. Поединки – дело мужчин. Женские поединки разрешают редко, так что постарайтесь не попадать в неловкую ситуацию. Но, как я говорила, это все-таки дебютанток обычно не касается. Вас, Анки, скорее всего тоже, но есть нюанс. Постарайтесь ничего не пить и не есть этим вечером. Безусловно, все предложенные напитки тут абсолютно безопасные, но у многих присутствующих тут гостей есть секреты, а также дочери на выданье, и иногда и то, и другое. А Высоков, княгиня переводит взгляд на меня, слишком заманчивая партия, чтобы считаться с вашим присутствием, извините, если невольно обидела. Боевые действия против вас могут начать внезапно, и даже дипломатический статус для многих, не очень умных гостей, не будет препятствием. Я с недоумением смотрю на княгиню, и не удивляйтесь, Кирилл Олегович, есть множество ядов, которые действуют с большим опозданием. Так что вы, конечно, гости Его Величества, но некоторую опаску все же имейте. Музыка начинает звучать громче. Так, дорогие мои, приготовьтесь. Практически все гости, за время монолога княгини, успевают образовать нечто вроде разреженного коридора от входных дверей к противоположному концу зала. Скорее всего, там находится трон, но отсюда его совсем за гостями не видно. Обе створки высоченных дверей открываются, и стоящий рядом герольд провозглашает: «Его императорское величество, Михаил Александрович, коллежский советник, 6 ранг табели о рангах, соответствует полковнику». Здесь также есть параллельная пирамида званий, не связанная с военной службой. Ранг сразу говорит о том, что Анучин штатный профессор академии, несмотря на свои путешествия. Внештатные сотрудники высших учебных заведений Российской империи как нашей, так и этой, это 7-8 ранги и ниже. Глава 25. Император заходит в зал быстрым шагом. Как по волшебству, обе огромные створки дверей открываются за мгновение до того, как Михаил хотя бы приостанавливается. Музыка чуть затихает и, как только император минует двери, тут же превращается в гимн империи и становится значительно громче. Свет в зале, и без того сильно освещенном, тут же будто вспыхивает сильнее. Выглядит это все, конечно, очень помпезно, но Михаил, очевидно, это воспринимает просто фоном, как должное. Хотя, конечно, так и надо. Гости все как один, склоняются в приветствии, и мы не исключение. Михаил быстро идет по проходу между гостями, иногда кому-то кивая, иногда просто глазами показывая, что узнал. Все-таки это малый прием, тут около 400 гостей, так как приглашение обычно присылается на лицо и спутника, а то и на семью. Так что тут, в основном, люди, которых император знает достаточно близко. Те, кто его поддерживают, и те, кого нужно держать поближе, вроде дипломатического корпуса. В какой-то момент Михаил замечает Лиса и меня, и сразу же, похоже, решает изменить свой же регламент, так как резко меняет направление движения и быстро подходит к нам. Зал на секунду замирает. Похоже, событие из ряда вон. Княгиня здоровается с Елецкой. «Я у вас заберу своих опекаемых ненадолго», та тут же склоняет голову, «и я обязательно хочу с вами поговорить позже, не покидайте прием, пожалуйста», княгиня опять склоняет голову, император оборачивается к нам, «Высоковы, идете за мной», приглашающий машет рукой, разворачивается и идет дальше, правда теперь, чуть медленнее, ловлю взгляд Анки, чуть пожимаю плечами и вместе с ней следую за императором, на расстоянии 2-3 шагов. Лис с Настей идут за нами. «Кир, ты чего-нибудь понимаешь?» «Ня, ты же знаешь, что такие мероприятия я не посещал, но даже мне понятно, то это совсем ненормально. Но нам, в общем-то, без разницы. Быстро, но спокойно мы проходим вслед за императором сквозь приглашенных. Недоумение придворных можно резать ножом. На другой стороне зала действительно оказывается трон на небольшом возвышении. Небольшой, но в то же время очевидно церемониальный. Слева от трона, на возвышении стоят очень красивые девушки, очевидно, сестры. Одна помладше, лет 15, наверное, по возрасту очень близка к Насте, другая чуть постарше, лет 18. Я так понимаю, что это дети императора. К сожалению, про его семью я почти ничего не узнавал, имена дочерей, да и все, пожалуй. Так что и старшую Анну, и младшую Марию вижу в первый раз. А про то, что Михаил потерял супругу лет 7 назад, и с тех пор меняет фавориток чуть ли не каждые полгода мельком слышал, но мне эта информация без надобности, я и не вникал. Тем интереснее, что слева больше никого нет, и на месте хозяйки бала тоже пусто. Слева от трона, у его подножия, будто выездной смотр военных учебных заведений, или, может быть, гвардейских полков. Десяток молодых парней в парадных мундирах разных родов войск. Похоже, свита княжин. Вот и ладушки. А то я лишнего внимания с этой стороны опасался. Может быть, пронесет, что-то император, видимо, решает поменять. Чуть подальше, ослепительно красивая женщина в компании нескольких молодых людей, гражданского вида, буквально пожирающая глазами императора. Справа от трона стоят, наверное, ближайшие сановники. Никого из них не узнаю, разве что, кроме Лаврова. Но мне и не надо. В каком-то смысле, на карьерную лестницу и толкание локтями у трона я совершенно не претендую, хоть об этом мало кто знает. Михаил жестом предлагает нам встать справа от трона, что мы естественно и делаем, а сам поднимается на возвышение. «Дорогие гости», — хорошо поставленным голосом начинает император, — «я рад, что вы все нашли время посетить мое скромное жилище. Кир, чего это он? А, близость к народу демонстрирует. Власть придержащая иногда любит играть в чаяния людей», — усмехаюсь про себя, не принимая за правду. «Это не так, просто игра. То есть он не всерьез про рад видеть скромное жилище. Хотел бы, чтобы вы оставили тревоги, все вот это, а ты не чувствуешь?» Удивляюсь. «Нет, он совсем закрыт, будто и не человек. Наружу транслируются именно те чувства, про которые он говорит. Ну, он очень опытный политик, думаю. Привыкай». Мысленно пожимаю плечами. Это особое искусство — говорить неправду правдой и верить в нее. Поэтому тут смысла нет обращать внимание на контекст. Что-то правда только сейчас. А вот на некоторые фразы внимание нужно обращать. Например, доблестные полки под командованием Михаила Дмитриевича Скобелева. Император коротко касается, видимо, основных событий на фронтах. Вот, например, это. То есть, если переводить на человеческий, та группировка у трона, в которую входит Скобелев, получает какие-то новые ресурсы. Слушаем дальше. Владимир Николаевич проследит. Император усмехается и переглядывается с Лавровым. Тут очевидно, тайная служба на высоте, Лавров в фаворе и все так же силен. Кир, а ты эти иносказания понимаешь? Ну не все, я же в местных проблемах не варюсь, да и не буду. Это умение читать между строк еще из той жизни. Оно совершенно не зависит ни от политического строя, ни от века. Это просто еще один язык для своих. Я уверен, что завтра эта духоподъемная речь императора будет в газетах без купюр. Опять усмехаюсь мысленно, и вызовет у подданных прилив патриотизма, и еще чего-нибудь. А вот второй слой, это для небольшого числа присутствующих здесь и сейчас представителей разных гнезд змей при дворе. Пусть в связи с войной, эти клубки змей деятельность, по идее, должны были приглушить, но полностью от такого времяпрепровождения не отказываются даже на краю пропасти. А ты тоже будешь что-то похожее делать у нас в уделе? Ня, мне везет. Государство небольшое, полностью мне преданные люди, и нет возможности поменять власть или урвать себе чуть больше разного. Слишком все завязано на меня. Это и хорошо, и плохо в некоторых вопросах. Если со мной что случится, наследник только один, причем без возможности перенять пока все клятвы и контракты. И места и задач на всех хватит. Так что у нас ситуация другая, да и у меня людей меньше, и такие танцы с бубном нам без надобности. Тем временем император заканчивает свою небольшую речь под экзальтированные овации. В общем, это и понятно, государство воюет, развлечений немного, люди соскучились. Да и Михаил, похоже, пользуется вполне себе уважением, а то и любовью своих подданных. Опекун садится на трон, музыка становится чуть потише, и гости возобновляют на некоторое время движение по залу. «Подойдите поближе к трону», — Сзади раздаются тихие слова Лаврова. Михаил Александрович хотел бы поговорить, а кричать совершенно излишне. Оборачиваюсь и ловлю кивок Лаврова, показывающий направление. Что же, раз приглашают, то мы и не против. Поднимаемся на ступеньку. Кириллу, обращается ко мне император, я прошу тебя об одолжении, я изображаю внимание, составьте пару Анне в первых двух танцах. От удивления даже на секунду теряю дар речи. Анки незаметно пожимает мне локоть, и я тут же прихожу в себя, открываю рот и, а вашу дражайшую супругу, я прошу разделить со мной первые танцы. Опережает меня Михаил, внезапно я остался без хозяйки вечера. Соглашайся, милый. Приходит мне тихая речь Анки. Это нашим старейшинам понравится. Кир, дама слева порвала свои кружева. Ненавистью оттуда сейчас так несет, что я даже удивляюсь, что вы все этого не замечаете. Бросаю взгляд на ослепительную женщину неподалеку. Внешне, кстати, не вижу никакой разницы. Разве что побелевшие пальцы на веере немного приоткрывают бурю чувств у барышни. Успеваю заметить ее быстрый взгляд на Анки и чуть ухватить общий план картины. На губах у младшей дочери Михаила на мгновение мелькает проказливая и довольная улыбка. Старшая в ту же секунду чуть закатывает глаза. Похоже, у них тоже есть какая-то форма внутреннего диалога между собой. Демонстративно обмениваюсь взглядами с Анки. Та чуть кивает. Конечно, ваше величество, если ее высочество будет не против, то я составлю ей пару, а в мыслях вздыхаю. Не пронесло. Внимание, уже весело произносит Лис. Среди вон тех молодых военных, ты только что стал целью номер раз. Пока непонятно для чего. По крайней мере, внимание, с очень неприятным подтекстом, тебе обеспечено. Что бы я без тебя делал? Усмехаюсь про себя. Про этих молодых офицеров забудь. Следи за барышней. Не нравится мне это все. Разве что, моей сестре теперь спешно переписывать свой список. Улыбаюсь императору. О, совершенно не беспокойся. Владимир Николаевич тебя прекрасно заменит. Михаил обращается к Насте. Вы не против, Анастасия Олеговна? Ваше слово, закон, для нашей семьи, ваше величество. Склоняет голову Настя. А молодец, не растерялась. А ведь первые танцы для дебютантки самые важные. Так что такие перестановки спокойствию совершенно не способствуют. На секунду ловлю сочувствующий взгляд младшей Марии на Настю. Ладно, вроде сочувствовать девушка не разучилась. Хорошо, может и остальные члены семьи не так уж опасны, и я зря, как на минном поле. Вот и хорошо, подводит итог император. Улыбается, нас с вами не представляли, Анастасия Олеговна. Но я ревностно следил за вашими успехами. И, как опекун, очень ими горжусь. Хоть и жаль, что моих усилий тут практически нет. Он сейчас серьезно. Кир, Настина тихая речь врывается в мое сознание. Как мне реагировать, он будто не знает моих и твоих приключений. Спокойно реагировать, Насть, спокойно. Поблагодари. И амулетом ты разжилась ведь у большого медведя. Я не ошибся. От мозголомов. Да, Анки мне дала. А что, он из этих? Именно. Один из сильнейших. И его младшая точно тоже. Про старшую я не знаю, но младшая умеет сочувствовать, может и нормально там все, так что просто будь аккуратнее, не более того. Мысли речь занимает секунду, так что Настя даже не задерживается с ответом. Я безмерно благодарна вам, ваше величество, за внимание к нашей семье, а опять же молодец, еще и чуть двусмысленности, понятной мне и ей, но, не перегибай. Посылаю мысли, тоже чуть опускаю голову. Император внешне совершенно безмятежно кивает. Так что уколола ли Настя его или нет, непонятно. Ну и славненько. Император бросает взгляд на своего церемониймейстера, тот медленно кивает. Вот и замечательно. Мы обязательно еще побеседуем, а сейчас вам, молодым, совершенно не стоит о чем-либо переживать. Давайте наслаждаться вечером. Михаил добро улыбается, встает с трона и делает шаг к моей милой. Передаю руку милой императору, и сам предлагаю свою Анне. Ваше высочество, позвольте разделить с вами ближайший танец, обращаюсь к старшей дочери Михаила. Конечно, виконт, буду рада вашей компании, ожидаемо произносит девушка. Церемониймейстер выходит чуть вперед и в центр, и трижды медленно ударяет огромным жезлом в пол. Тут же музыка становится намного громче, и с этой минуты начинается бал. Глава 26. Вы дурно воспитаны, сударь, доносится из-за спины чуть ли не сразу же, как только стихают последние такты кадрили, а это уже четвертый танец, который я разделяю с княжной. Первый танец, полонез, похожий больше на парадное шествие, проходит без каких-либо неожиданностей. В этом танце гости успевают, хотя бы мельком, увидеть практически всех присутствующих на балу. И особой злобы в свою сторону, или в сторону милой больше я не вижу, каким-то образом избегаем тех товарищей, что выделяет напарник недавно. Ну или они свои чувства под контроль берут, что тоже возможно. Лис в этот раз обходится без каких-либо заметок, и я немного расслабляюсь. Вторым танцем в порядке этого бала стоит вальс, и его также веду спокойно. Разве что, в маленьком перерыве между танцами, завязывается небольшой разговор, и Анна оказывается интересным собеседником. Хотя, конечно же, это даже не неожиданность, все-таки наследница многое должна уметь, это правильно. В том числе и поддерживать разговоры на разные темы, а она еще и со своим разумом наверняка работала. Так что в ее распоряжении совершенно точно огромные возможности работать с людьми. Неожиданностью уже для меня оказывается довольно искренний интерес к операциям моего отряда, к взятым городам и отбитым атакам на Оренбург. Анна задает вопросы именно что со знанием военного дела, и я даже на большинство из них ответить особо не могу, все-таки планирование этих операций было совершенно не моим. В то же время, интерес княжны быстро переключается на мои заметки очевидца, так что я внезапно ловлю себя за не первым рассказом о боях, после чего перевожу фокус внимания на княжну и слушаю уже ее истории. Неожиданно разговор увлекает, и довольно некомфортная мне ситуация начинает превращаться в неплохой вечер. Несколько раз и в танце, и в перерыве я переговариваюсь с милой тихой речью, и в общем, оказывается, что ее ситуация даже забавляет. Кроме того, внимание к практически официальному представителю Юга-Тайги, с ее точки зрения, вполне может быть использовано в будущем главами народа. Мысленно пожимаю плечами. Эту игру пока играем по чужим правилам. Потерь нет, позиция равновесная. Хорошо, второй танец, третий. После третьего вроде бы оставаться с княжной несколько неприлично, но, похоже, девушка правила для себя устанавливает сама. Нет, нет и не просите, Кирилл, улыбается княжна. Я еще не все у вас выяснила про атаку на ваши земли. И тихо добавляет, Кирилл, не оставляйте меня, вы не представляете, как сложно мне найти интересного собеседника, которому совершенно безразлично мое происхождение. Это подкупает, знаете ли, да и постоянно слышать в свой адрес только лесть, и подозревать в каждом партнере желание использовать общение со мной для своих каких-то целей надоедает, пусть это и правило игру трона отца. Не лишайте меня возможности просто поговорить с интересным собеседником. Если вас смущает бальный этикет, я могу попросить вас проводить меня в зимний сад, конечно. Но согласитесь, это будет бегство, неожиданно улыбается княжна, не в вашем же обычае сдаваться, про себя вздыхаю. Ну очевидная же, хоть и небольшая для меня, провокация. А вот для придворных это очень сильное нарушение приличий. Недовольство гарантировано. Но даже не знаю, может княжне ну очень необходимо немного поэпатировать публику. Пусть, а может, действительно, сложно с друзьями, мне интересно, подыграю. А минусов, для меня весомых, я с этого не получаю вообще. Как и княжна, думаю, Лис, Анки, все пока в порядке. У нее перерыв в танце, и Михаил предложил ей кресло около себя. Сейчас общаются. Не волнуйтесь, Анна, улыбаюсь, я не покину вас. По крайней мере, до личного приглашения моего опекуна. Тут, к сожалению, я бессилен. Чуть пожимаю плечами, и тут же добавляю, снова улыбаясь, но до того момента с радостью буду вашим кавалером, располагайте мной, желание дамы, закон. Что же, не будем терять понапрасну времени, воодушевленно проговаривает Анна, сейчас кадриль, и я желаю танцевать, вперед, мой рыцарь, и мы включаемся в новый тур этого танца. Пару минут спустя, княжну и меня выносит наконец, волной танцующих недалеко от трона. На секунду ловлю взгляд Анки. Анки, тебя уже спасать? Посылаю мысли форму милой. Не волнуйся, Кир. Пока не было попыток работать с разумом. И твой император сейчас шутит на тему сходства наших имен с его дочерью. Анки тихо смеется про себя, а попутно аккуратно пытается подвести разговор к контактам с шаманским кругом. Мне интересно, как у него это получится. Не спеши. Действительно интересно, но Михаил это точно сможет, не сомневаюсь. Мысленно соглашаюсь, толпа танцующих уносит меня с княжной дальше. Кир, Настя с Марией, младшей дочерью Михаила, уходит в сад. Это странно, они одни, да, но их незаметно охраняют. Лис спокоен, да и вообще, что может угрожать Насте, но все равно, собираюсь. Кирилл, я немного устала, неожиданно, после окончания последних тактов кадрили, говорит княжна, проводите меня в наш зимний сад, как-то даже вовремя, прямо скажем, безусловно, Анна, предлагаю руку, буду рад составить компанию, давайте подойдем к диванчикам, вы на минуту меня там оставите, и сходите возьмете бокал любого игристого вина, я бы хотела вам показать кое-что необычное, на мгновение мелькает хитрая улыбка, заинтриговали, ваше сиятельство, хмыкаю, ох, оставьте, Кирилл, просто Анна, хотя бы когда мы одни, пожалуйста, конечно, Анна, чуть вздыхаю, снова улыбаюсь, Анна как раз незаметно меня направляет к небольшой группе дам в возрасте, которые после обязательных танцев занимают несколько диванчиков около стены, отсюда им прекрасно видно танцующих, и видимо отлично их же отсюда и обсуждать, дамы очевидно княжне близко знакомы, и оставить ее в их обществе на некоторое время будет вполне удобно, представляемся, несколько комплиментов, и я оставляю на минуту княжну, вы дурно воспитаны, сударь, доносится из-за спины, как только я снимаю с подноса услуги бокал вина, оборачиваюсь. Ко мне подходит трое молодых людей возрастом Мстислава, в военных мундирах разных цветов, вроде бы как раз из тех, кто был в пуле воздыхателей княжны в начале вечера. Так, говорит Синий, это Улан, хорошо, понятно, немного не трезв, немного пылок, нормально. Красная узнаваемая форма, это без сомнения гусар, а этот уже сильно изволил набраться. Когда успел-то, странно их видеть вместе, вроде бы полки должны конфликтовать, но тоже понятно. Любовь зла, на этой почве и терпит друг друга. Серо-серебряный непонятно кто, а, похоже, маг воздуха, судя по нашивке. Сразу и не заметил, так сказать, коллега Елизаветы. Ну, в общем, тоже ничего неожиданного. Похоже, что-то вроде боевого братства. В компании-то возле княжны ни одного гражданского не было, хмыкаю. У меня-то мундир как раз гражданский, без наград и знаков различия. Ну, посмотрим. Улан нервно кусает губы и порывисто еще что-то пытается сказать, вздыхаю, банальщина, право же, Лис, срочно Мстислава попроси подойти ко мне, на пару минут, очень выручит, уже, я как раз рядом с ним, с Лизой говорю, минуту, так, бокал у вас в руках, чтобы меня облить, и мне пришлось бы вызывать вас на дуэль обязательно, правильно, указываю глазами на точно такой же в своих, а пара приятелей для свидетельства, хорошо. Давайте пропустим это все, считайте, вызвал. Предлагаю встретиться в саду в начале перерыва бала. Условия обсудят наши секунданты. Мой сейчас подойдет, устраивает, я буду там. Резко разворачивается. Моим секундантом будет фон Вилов, у него незапятнанная репутация. Ой, да мне без разницы, вот честное слово. Ваше присутствие здесь, чуть обвожу бокалом зал, лучшая рекомендация. А что до титулов, я все равно не запомню. Где же этим сибирским животным знать этикет, вдруг произносит красный, они жопу-то подтирать недавно научились, и кает, оба его приятеля с недоумением и удивлением смотрят на гусара, вы также будете сражаться со мной, и учтите, замену я не приму, язык вам нужно сделать покороче, спокойно произношу я, а то он совершенно с головой не дружит, имя также мне безразлично, да я, парня в красном тут же обрывает маг, фон Вилов, представляется молодой маг в серебряном, а вот и мой секундант, к нам подходит Мстислав, представляю, княжич Елецкий, мы знакомы, кивает фон Вилов, Мстислав спокойно подтверждает, поединок железом, без магии, время, предлагаю сегодня же, вмешиваюсь, завтра вам поединок не разрешат, а без последствий я последние слова оставлять не хочу, кроме того, без магии круг арендовать не нужно, времени меньше займет опять же. Маг быстро смотрит на меня, но не задает вопроса, так как Мстислав согласно кивает. Условия обсудите с Мстиславом, хорошо, а я и так уже задержался. Перевожу взгляд на Елецкого, я не сильно тебя обеспокоил, нет. Пожимает плечами, и ровно продолжает, это неплохой предлог отдохнуть. Я как-то неожиданно популярен, киваю, и ухожу к княжне. У вас что-то случилось, чуть обеспокоенно встречает меня Анна, вы задержались, Кириллу. Ну что вы, что мне в вашем доме может угрожать, Анна, даже не беспокойтесь, улыбаюсь, предлагаю руку, позвольте вас украсть из этой прекрасной компании, обвожу глазами смеющихся дам в возрасте, идите, идите, княжна, когда не заниматься глупостями, как сейчас, смеются, Похоже, княжну в этой компании любит. Конечно, Кирилл, девушка улыбается, и тут же прощается с дамами. Неторопливо идем в сад. Анна с удовольствием слушает чуть откорректированную версию нападения черных на Тобольскую усадьбу. Большого секрета там и нет, в общем-то. Разве что пули, так она наверняка знает. И поле отрицания силы вполне прекрасно идет для мага как страшилка. Разве что все это было по-настоящему. И это придает интереса. Анна незаметно направляет наше движение по дорожкам куда-то в глубину. Удивительно, но сад тут под прозрачной крышей умудряются разбить довольно большой. По моим ощущениям идем уже минут 10. Но в какой-то момент подходим к небольшому, чуть светящемуся цветку внутри застекленной беседки. Цветок стоит на невысокой каменной тумбе в середине. Получается такой своеобразный домик для растения со своей атмосферой. Анна открывает дверцу. «Проходите, Кирилл». Анна чуть наклоняется и проходит в невысокую дверку. Я вхожу вслед за ней. Внутри оказываются два небольших кресла, снаружи совсем незаметные. «Вылейте, пожалуйста, половину бокала цветку», — говорит княжна, «и вторую часть дайте мне». Мысленно пожимаю плечами и выливаю половину вина. Она берет у меня остаток вина и выливает туда же, после чего садится на кресло. «Присаживайтесь, Кирилл, теперь нужно немного подождать, более-менее выздоравливаю. Эту неделю, скорее всего, проды будут почаще». Глава 27. «Похоже на какой-то ритуал, присаживаюсь». «Да, Кирилл, вы правы, похоже». Анна задумывается, в каком-то смысле это и есть ритуал, немного странный и очень старый. Анна начинает рассказывать, а я чувствую легкое возмущение в окружающем меня пространстве. Такое ощущение, будто меня что-то почти касается. Тут же перехожу на другое зрение, благо это совершенно незаметно, и вижу, что растение раскидывает вокруг множество невидимых коротких нитей, похожих на нити демонов, и довольно толстые пучки протягиваются ко мне и к Анне. Вреда эти пучки, похоже, не причиняют, но по поверхности аурного тела аккуратно шарит. Девушка совершенно не беспокоится. «Ну, хорошо, слушаю. Это наше старое родовое растение. Его из какого-то пятна принес еще прадед. Вы же поняли, Кирилл, что это необычный цветок, правильно?» «Конечно, пожимаю плечами, ничего даже относительно похожего я никогда не видел. При этом чуждость растения в глаза не сильно бросается». «Да, это так», — задумчиво подтверждает, — «мы редко в эту часть сада кого-нибудь приводим. Вы, возможно, не заметили, но сюда без сопровождения войти нельзя, там и охрана есть». «Нет, не заметил. Вообще, подозревал, что здесь что мы одни, говорю правду, но не всю, так как нескольких человек, сопровождающих нас, я даже свернутым своим полем чувствую, но слабо, что есть, то есть, и хорошо. В общем, если нам повезет, то я расскажу следующую часть истории». Анна чуть приподнимает руку. «Но у меня хорошие предчувствия. Давайте чуть подождем», — киваю. На минуту почти застываем. Раздается очень тихий мелодичный перезвон. Анна даже подается чуть вперед. Из розетки листьев начинает на глазах тянуться вверх серебряный побег с бутоном на конце. Почти сразу, через несколько десятков секунд, бутон набухает и раскрывается прекрасным и совершенно чуждым цветком. Несколько секунд цветок покачивается, будто бы на несильном ветре. Я автоматически тянусь его коснуться или сорвать, даже не понимаю, что движет моими мыслями в эти секунды, но не успеваю, и он насыпается серебряными искрами. «Извините, Анна», — чуть виновато произношу. «Не переживайте, Кирилл», — тихо смеется девушка. «Цветок всегда, когда появляется, существует мгновение. Вот только появляется он крайне редко». Я заинтересованно смотрю на княжну. «Считается, ну, нашей семьей, и пока ошибок не было», — поправляется княжна, — «что цветок появляется рядом с теми двумя людьми, которые могут точно доверять друг другу, у них есть много общего, и точно не может быть предательства. Почему-то определенно нужно поливать его игристым вином, и из одного сосуда. Зато вот вино можно брать любое», — тихо смеется княжна. «Мы в семье его называем цветок доверия. Удивительно, я думал, что животные и растения из пятен не приживаются в других местах. Обычные, да, но, как видите, не всегда, да и не все», — качает головой. «Я уверена, что у старых семей, из тех, у кого есть свои, пусть и небольшие пятна, имеются какие-нибудь интересности такого же рода. Но, все равно это, конечно, редкость. Мы так и не смогли размножить этот цветок, да и не растет он. Вот в таком же виде прадед его и принес, с землей из пятна, и водой оттуда же. Мы его так и содержим. Других таких охотники больше не находили. А так, силовые кристаллы у него в корнях, вода из пятен, землю тоже поисковики привозят. Вроде бы растение неплохо себя чувствует. И хорошо, что не могут размножить. Оно ж точно размножается через разумных. Внезапно раздается в голове голос лиса. Они, похоже, сами не знают, что приволок их предок. А ты знаешь? С сомнением спрашиваю. Нет, конечно, откуда? Но с этим принципом использовать постороннего разумного для своего продолжения вполне знаком. Мы с тобой его уже не раз встречали и у животных, и демонов того мира, что породил улей. Вон как ты за ним потянулся, даже сам не заметил. Хорошо, что у цветочка сил мало, а то и княжна поближе захотела бы оказаться к цветку, и он бы вам показал совместимость разумных. И как он размножается, тоже. Скорее всего, ему нужны два существа с какими-то совпадающими характеристиками тонких тел. Косвенно, видимо, такие люди друг друга и не предают, и друзьями могут быть навек, что-нибудь такое. Ну, Кир, вряд ли в какой-то дыре мира появилось специальное такое растение в одном экземпляре, вот очень нужное конкретно для людей. Вон, лучше у своих фей спроси, если они восстановили общую память, может и ответит. Может, ты и прав, но это мало что меняет. Мысленно пожимаю плечами. Прав, прав. Вспомни, как нетяные демоны размножались, и сравни. Ничего общего не видишь? Пропадает из сознания. Интересно, а то иногда начинаю забывать, какой этот мир волшебный. Вся сила стала просто еще одной технологией, и вот такие небольшие встряски радуют. Общение же занимает секунду, и, похоже, опять проходит незамеченным. Хотя сложно говорить наверняка. Интересная история, Анна, и цветок был прекрасен. Продолжаю. Да, Кирилл, улыбается княжна, и сразу отвечает на незаданный вопрос. Мне действительно нужно было как можно быстрее узнать, могу ли я вам доверять. Да и на цветок я тоже очень хотела посмотреть. Разумеется, смеется, была у меня некоторая надежда. Я его и видела раза два всего. Понимаю. Вот честно, понимаю княжну. Если она, как и Михаил, и младшая Мария опирается на чувства людей, раз в семье менталисты все, то хотя бы ощущать собеседника для нее уже сродни дыханию. А в моем случае это чувство сбоит. Да и просьбу отца, если она была, имело бы смысл хотя бы пытаться выполнить. Или если не было просьбы, то все равно, подстраховаться хотелось. Даже не обидно. Да, проверка оказалась красивая, хоть и опасное чудо, но и это тоже дорогого стоит. Киваю. Я не в обиде. Пожимаю плечами и улыбаюсь. Это красиво. Мне кажется, чуть мнется княжна, вы, Кирилл, вообще сможете понять меня, вот прямо все, что я скажу. Так, а вот тут аккуратнее. Предлагаю руку княжне. Встаем с кресел и выходим из беседки. Неспешно идем к выходу из этой части зимнего сада. Знаете, Анна, начинаю издалека. Благо Анна еще довольно далеко от опасных для меня тем, когда меня начал учить большой медведь. О, про это у нас никто не знает, чуть приостанавливается княжна. Продолжайте, прошу вас, это безумно интересно. Вы его ученик? Не совсем, я маг, а шаман ярко выраженных магов в обучение не берет, это опасно для самих разумных. Тут все-таки ближе аналогия преподавателя, ментора, можно сказать, но не учителя. Но я продолжаю, княжна кивает. Так вот, он меня называл медвежонком. Княжна смеется. Медвежонком? Правда? Как это мило. Да уж, не сдерживаюсь и смеюсь вслед за ней, но в какой-то момент он стал называть меня лисом, и уже не менял поименование. А почему, Кирилл, заинтересовывается княжна? Я тоже задал ему тот вопрос. Киваю и говорю только часть правды. Он ответил, что похож, и больше к этой теме не возвращался. Ну, ему виднее, наверное. Сам-то он вообще большой медведь. А как его звали раньше, он и не помнит, наверняка уже. Да, как интересно. Знаете, Анна, у лис есть одна грустная особенность для животного мира. Какая же? С легким испугом спрашивает княжна. Да уж, а в интуиции ей не откажешь. Конечно, лисы выбирают себе одного партнера в юности и на всю жизнь. Живут большими семьями, с кучей лисят. Но если вдруг один из партнеров погибает, то другой, к сожалению, второй раз партнера уже не ищет. Княжна некоторое время идет молча. Жалко лисиц, грустно говорит, а на них еще и охотятся все, кому не лень. Хорошо, что мы все-таки люди, правда. Конечно, Анна, мы все-таки люди. Киваю и смотрю в глаза княжне. И мы умеем дружить, «Ведь так?» – серьезно говорит Анна. «Безусловно, Анна, с полным пониманием разговора подтверждаю, это большое наше человеческое чудо, и был бы я посмелее, то обязательно предложил вам свою дружбу. Вы и не смелы, не наговаривайте на себя, Кирилл», – смеется Анна. Момент неловкости тут же улетучивается. «Конечно же я рада и надеюсь, вы не откажетесь считать меня своим другом, друзья, Кирилл, конечно же да, Анна. Тогда, когда мы наедине, давайте все-таки на «ты». Хорошо, а то отец часто вспоминает вашего отца, как единственного, с кем он мог снять любую свою маску. Вот, я тоже хочу, располагай, мной, смеюсь. Вот только в Новгороде я не частый гость. Ничего, тем интереснее будут встречи. Я уже заранее рада. Постепенно выходим из дальней части сада, и тут я начинаю чувствовать двух новых человек, одну из которых я даже тут же узнаю. «Давай на секунду приостановимся», — говорю княжне. Анна удивленно на меня смотрит, но соглашается. Чуть разворачиваюсь в сторону, откуда к нам двигаются новые лица. Пяток секунд, и из-за поворота, хихикая, легко выпархивают Мария с Настей. Видят нас, переглядываются и останавливаются. Смотрю на девушек, что-то меня цепляет. Не понимаю, но через секунду, понимаю, что ощущение сестры исходит от младшей княжны, а вот та, что выглядит Настей, ощущается как посторонний человек, и прически немного отличаются. Так, та что выглядит, ага, а как вы платья поменяли, они же точно по мерке. Анна недоуменно смотрит на меня. Ну, Кир, произносит младшая княжна голосом Насти, ну вот как ты догадался. Анна резко оборачивается в сторону сестры. «С платьями моя горничная помогла», — говорит уже лже-Настя чужим голосом. А вот уже Анну этот голос так же быстро успокаивает. «Тихо, тихо, сестричка, ну, я пошутить хочу. Все хорошо, хорошо же получилось, а?» — вертится вокруг оси. «Как вы этого добились?» Анна даже чуть выходит из образа равнодушной старшей сестры. «Понятное дело, что этот образ только для внешних людей, но все же, надеть-то она его уже успевает. Анна, я могу. Кирилл, тут пока что, все свои», — поощряет княжна. «Ань, Настя официально целитель первого ранга, а не официально, уже вне рангов давно. Кир, ты мне льстишь», — произносит младшая княжна голосом Насти. И «Ань» переводит взгляд на старшую княжну. «Потом объясню, чуть пожимаю плечами. Так вот, у них есть шуточная техника, которой целители иногда играются, по изменению внешности. Вот только Настя достигла в ней серьезных успехов. И то, что у целителей шутка на полчаса, она сделала полноценной техникой изменения внешности. Сколько сейчас держится? Часов 5-6. Кир, можно снять раньше», — тихо произносит настоящая Настя. «Нет, нет, Аня, ты не будешь настаивать на этом». Ложная Настя притопывает ножкой. «Если нас узнать сложно, то я хочу повеселиться. Когда еще доведется? А тут такой идеальный маскарад. А ты подумала, что будет, если тебя позовет отец?» Анна выглядит довольно строгой, но я уже вижу, что она и сама уже не прочь попросить Настю поработать с ее лицом. И веселые чертенята тоже на секунду мелькают в глазах. «Ой, да ладно, не пойду. Папа все равно особых целей». Тут девушка чуть замолкает, бросает на меня взгляд. Я делаю вид, что не замечаю ее оговорку. «Не ставил. Так что на балу я, пожалуй, хочу повеселиться, а не слушать этих нудных. О, ваша красота затмевает. Там им что-то, а то я не знаю, что там и здесь затмеваю кого-то. Ну, Ань, ну когда еще доведется так развлечься? А об охране ты подумала? А вдруг что? Ань, с охраной все в порядке, не переживай». Влезаю я в разговор. Настоящая Настя резко поднимает голову. «Ну, Насть», пожимаю плечами, «ну не мог я тебя без страховки оставить. Ну, а что не сказал? Так чтобы изменилось. Ладно, развлекайся». Анна вздыхает. «Только я охране все равно скажу, чтобы вас обоих одинаково отслеживали. Ура! Убегаем, пока она добрая», и девушки тут же исчезают на другой дорожке. Переглядываемся с княжной. «Она уж точно повеселится», смеется Анна. «Мне даже жаль твою сестру». «Не, Насте тоже нужны такие приключения. Уж больно ее последние 3 года были невеселыми». «Пусть», хмыкаю в ответ. «Реальный факт. Лисы моногамные в полигамные отношения вступают крайне редко, в основном, в критических для популяции обстоятельствах, или в неволе, или при недостатке окситоцина, но это как раз про критические обстоятельства». Глава 28. Возвращаемся обратно в зал. Анна подзывает незаметного человека, видимо из ее охраны, чтобы отдать распоряжение. Я же на секунду тянусь к Лису. Лис, извини, но у меня просьба. Да в курсе я уже. Буду периодически, если не вижу княжну, исчезать с бала временно. Во второй форме я все наши цели контролировать не успеваю. Но в первой, вообще не проблема. Не переживай, Галим. Скорее всего придется. В зимнем саду есть из чего, я видел. Нормально, все успею, если недолго. Перерыв около часа, вряд ли я буду дольше у опекуна. У тебя еще дуэль, но все равно, закладываюсь на 2-3 часа. Не проблема. Тут внутри, я никаких охранных амулетов, чтобы гостей сканировали, не чую, так что шутка пройдет незамеченной. Что бы я без тебя делал? Улыбаюсь про себя. Боюсь, уже ничего. Минимум раза 3. Смеется Лис, но и мне без тебя было бы туго. Музыка опять меняется, и, судя по всему, это уже последний танец перед перерывом. Мы с Анной снова вливаемся в ряды танцующих, и на десяток минут я снова становлюсь мишенью для неприязненных взглядов молодежи. Кирилл, почти на последних тактах княжна меняет тему разговора, нам нужно оказаться ближе к трону. Киваю, и танец мы, довольно естественно, завершаем именно там. На троне сидит Михаил. Я подвожу княжну к ее месту слева от опекуна, и к окончанию мелодии, сюда же подходит и Анки с Лавровым. Милая бросает взгляд на меня. Меня развлекают, отвечает сразу же на незаданный вопрос. Кир, мне интересно. Да и договорились мы с твоим императором по вопросам народа гораздо быстрее, чем в официальных переговорах. Милый, не мешай им играть свою хитрую игру. Все равно не получится, ведь так, тихой речью передаю волну нежности. Анна, похоже, не будет участвовать в игре своего отца. У нее свой интерес. Надеюсь, я в ней не ошибся. А Михаил, да пусть его. Он тут хозяин, для тебя же, да и для меня сейчас ситуация без минусов. Тем более, у нас с тобой будет еще и вторая часть бала. Вот именно, улыбается глазами Анки. Ты мне компанию на обеде составишь? Скорее всего нет, Лис будет рядом. Только есть его не заставляй, он будет не настоящий. Милая чуть заметно кивает. Буквально пара минут, и церемониймейстер объявляет перерыв. Музыка становится чуть тише. Гости на секунды оборачиваются в сторону императора и замирают, будто чего-то ждут. Михаил встает, согласно кивает, и вроде как жестом отпускает всех своих гостей. Те склоняются в поклонах, а Михаил тут же быстро уходит в небольшую дверцу за троном. Видимо, для него начинается работа. Гости расслабляются, и тут уже начинается довольно хаотичное движение по залу. Хотя большая часть гостей устремляется как раз к выходу в другой зал с закусками. Кирилл, вы простите, но мне совершенно необходимо тоже украсть у вас вашу жену. Внезапно восклицает Анна, протягивает руку к Анке, и уже у нее уточняет, вы не против разделить со мной легкий ужин, дорогая? Я ловлю немного удивленный взгляд милой. Отвечаю ей, впрочем, таким же, не знаю, что это, так что, как хочешь, посылаю ей мыслеформу. Конечно, ваше высочество, с удовольствием. Анки чуть подмигивает мне, ладно, но улыбка на лицо наползает сама. Интересно-то как, сестра и младшая княжна переглядываются, и тоже уходят вместе. А за ними, довольно ожидаемо, конечно, уходит практически табор из молодых людей, чуть старше их возраста. Хотя что это, моему телу примерно эти же 17-18 и есть, просто за этот год как-то привыкаю сам. Да и заставляю других ощущать себя старше, хмыкаю про себя, а ведь со стороны, я ведь так же примерно и выгляжу для новых лиц. Молодые люди, неожиданно для себя, оказываются, во-первых, неизбранными, а, во-вторых, для них ситуация из подающей надежды, вдруг становится высококонкурентной, и это молодых людей неожиданно, кажется, расстраивает. Ну, именно так я понимаю взгляды ребят друг на друга. Кажется, девушки начинают развлекаться без оглядки. Вздыхаю. Ну и мне, думается, тоже пора, пока меня не нашел распорядитель. Ищу глазами Мстислава. Тот ловит мой взгляд и приглашающе кивает. Быстро иду к нему. Лис, с замедлением поможешь? Или только на свои навыки фехтования рассчитывать?